Часть пятая. В полдень Пнин, как обычно, вымыл руки и голову. В кабинете П. он забрал свое пальто, шарф, книгу и портфель. Доктор Фальтернфельс писал и улыбался. Бутерброд его был развернут, но не окончательно. Собака его сдохла. Пнин спустился по унылой лестнице и прошел через музей скульптуры. Зал гуманитарных наук, где, однако, приткнулись также и орнитология с антропологией, соединялся с кирпичным зданием Фризхолла, где размещались столовая и профессорский клуб посредством довольно вычурной галереи с прорезями. Она карабкалась вверх по склону холма, потом вдруг круто сворачивала и брела вниз – к приевшимся запахам картофельных чипсов и унылого диет-питания. В летнее время ее решетки и резные стены оживляло трепетанье цветов, но сейчас через голые прорези дул ледяной ветер, и кем-то утерянная красная варежка была подобрана и положена кем-то на пересохший носик мертвого фонтанчика у того ответвления галереи, что вело к президентскому дому. Президент Пур, высокий и медлительный старик, носивший темные очки, начал терять зрение несколько лет тому назад, и теперь он был почти совершенно слеп. Однако с той же регулярностью, с какой восходит солнце, его племянница и секретарь приводила его ежедневно во Фризхолл. Он шествовал с античным достоинством, продвигаясь в своем собственном персональном мраке к незримому обеденному столу. И хотя все уже давно привыкли к его трагическому явлению, по залу неизменно пробегала некая тень молчания, когда его подводили к резному креслу, и он начинал шарить руками, нащупывая край стола. И странно было видеть прямо у него за спиной на стене в розовато-лиловом двубортном пиджаке и красноватых туфлях его стилизованное подобие, неотрывно глядящее анилиново-красными сияющими глазами на свитки, которые вручали ему Рихард Вагнер, Достоевский и Конфуций. Эту группу Олег Комаров с отделения изящных искусств писал лет 10 тому назад в старую, сделанную еще в 1938 году, знаменитую стенную роспись Ланга, которая и повела вокруг столовой это объединенное шествие великих людей прошлого и вендельских профессоров. Пнин, желавший расспросить кое о чем своего соотечественника, сел рядом с ним. Этот Комаров, родом из казаков, был очень низенький человек с короткой стрижкой и ноздрями, как у черепа. Вместе со своей женой Серафимой, жизнерадостной москвичкой, которая носила на длинной серебряной цепочке тибетский амулет, свисавший на ее мягкий обширный живот, они устраивали время от времени русские вечеринки с русскими закусками, игрой на гитаре и в большей или меньшей степени псевдонародными песнями. На этих сборищах робких старшекурсников учили ритуалу водочного питья и прочим затхлым руссианизмом. После подобных вечеринок, встречая угрюмого Пнина на факультете, Серафима и Олег, она поднимала при этом глаза к небу, а он свои прикрывал ладонью, лепетали в благоговейном самохвальстве. «Господи, сколько мы им даем!» «Господи, сколько мы им даем!» Под ними подразумевались погрязшие в невежестве американцы. Только русский собеседник смог бы постигнуть этот сплав реакционности и советофильства, представляемый псевдоколоритной комаровской парой, для которой идеальная Россия должна была б соединить в себе Красную Армию, помазанника монарха, колхозы, антропософию, русскую церковь и плотину гидроэлектростанции. Пнин и Олег Комаров пребывали обычно в состоянии тайной войны, но встречи между ними были неизбежны, и те их американские коллеги, которые считали Комаровых великолепной парой и пародировали смешного Пнина, уверены были при этом, что художник и Пнин отлично ладят между собой. Трудно было бы, не прибегая к специальным тестам, установить, кто из них двоих, Пнин или Комаров, хуже говорит по-английски. Вероятно, все же Пнин. Однако, пользуясь своим старшинством, более высоким общеобразовательным уровнем, а также чуть большим стажем американского гражданства, Пнин находил возможным поправлять Комарова, который нередко уснащал свою русскую речь английскими интерполяциями. И это Комаров ненавидел еще больше, чем антикварный либерализм Пнина. «Послушайте, Комаров, послушайте, Комаров, не слишком-то вежливая форма обращения, — сказал Пнин. Не могу понять, кому еще здесь могла понадобиться эта книга? Ясно, что не моим студентам. А если это вы, то все равно не понимаю, зачем она могла вам понадобиться. Мне нет, — сказал Комаров, взглянув на книгу. Не заинтересован, — добавил он по-английски. Пнин раз или два беззвучно пошевелил губами, а также подвигал нижней челюстью, но ничего не сказал и вернулся к своему салату.